Глава 12. Кошмарный план. Вокруг меня шуршали тихие разговоры, бормотание и шепот младших и старших, которые почтительно ждали. Я подумал, что учитель припозднился на послеобеденный урок. Странно. Почему у меня сразу возникло такое плохое предчувствие? Задумавшись, я хотел почесать затылок и заметил, что лежу на спине. Ух, неужели я снова заснул в классе? Мне показалось, что прямо мне на грудь запрыгнул страх. Он был не огромным, а скорее средней тяжести. Он казался мне прямо осязаемый, как будто у него был мягкий мех и тело обезьяны. Я приоткрыл веки и посмотрел в карие глаза Лян. Моя младшая сестренка вертелась наполовину на мне, наполовину на моей маховой подстилке. «Ух, ты привез нам что-нибудь из своего путешествия?» Я еще не совсем пришел в себя. Часть мыслей медленно возвращалась из сна. Храм учителя. «Я что-нибудь привез оттуда? Какую-нибудь вещь?» «Нет. Но вот кого-то...» «Да. Шуши!» Я оглянулся в поисках совы, но она исчезла. Лян склонила голову. «А что еще?» Другие братья и сестры тоже скакали вокруг моего спального места. Позади них стояли дядя Бен и бабушка Лао, а за ними собрались остальные члены семьи. Все выжидающе смотрели на меня. Одни надеялись на что-то веселое и вкусное, другие — на хорошие новости. Вот тут-то мне и пришло кое-что в голову. Я притянул маленькую Лян к себе и погладил ее по шерсти. «Да, я привез вам еще кое-что». «Что? Что?» «Имя». Лян высвободилась из моих объятий и скептически посмотрела мне в глаза. «Имя?» Один из моих братьев расстроился. «У меня уже есть». «Наше общее семейное имя», — объяснил я. «Мой учитель называл меня Сунь Вуконг. Теперь нас всех зовут Сунь». Бабушка Лао усмехнулась. «Только у людей есть фамилии, чтобы они понимали, как они связаны друг с другом. Мы и так это знаем». Мой дядя выпрямился на задних лапах и выпятил грудь. «Бен Сунь! Теперь меня зовут Бен Сунь!» Звучит хорошо. «Люди здесь ставят имя своей семьи перед своим. Сначала идет фамилия, затем твое личное имя. Значит, тебя зовут Сунь Бен!» «Сунь Лян!» — воскликнула моя младшая сестра. Теперь каждый хотел выяснить, как звучит его имя совместно с семейным. Я постарался отключиться от шума голосов, так же, как заглушил шум водопада. Как будто это была тайная встреча, только для меня и дяди Бена, я сказал: «Вы должны научиться сражаться». Это мое неожиданное заявление вывело дядю Бена из равновесия. Он не устоял на ногах и плюхнулся на попу. «Сражаться? Но...» Он был сбит с толку, настолько сильно, что не смог задать ни одного внятного вопроса. Я успокаивающе положил руку ему на плечо. «То, что случилось с королем демонов, больше не должно повториться. Вы должны быть в состоянии защитить себя, когда меня не будет». Лян подслушивала, или, по крайней мере, она уловила конец моего объяснения. Она сделала большие глаза. Ее испуганный взгляд замер на мне. «Ты снова уходишь?» «Я должен. Я пойду искать сад королевы Матери Запада. Согласно легенде, там растут персики, которые делают людей бессмертными». «Нужно съесть всего один персик, чтобы стать бессмертным?» — удивился дядя Бен. «Это особенный персик». «Да». Лян сморщила курносый нос. «И почему тогда бессмертных так мало, если это так просто?» «Достать эти персики невозможно. Я не договорил того, что думал, а просто сказал: «Не так-то легко». Прежде чем они засыплют меня дальнейшими вопросами, на которые я не мог ответить, я сжал рукоять демонической сабли, лежащей рядом со мной. Затем я поднялся со своего ложа из мха и, схватившись за лиану, по высокой дуге выбрался наружу через водяную завесу. На открытом воздухе я увеличился до размеров, подходящих для использования тяжелого клинка. Я выбрал ветку и ударил по ней. Хрясь, цак, хрясь, цак. Уф, уф, уф, ух. Моя семья с удивлением следила за тем, что я делаю. «Принесите мне больше веток, таких, как эта!» Я поднял обрубленную ветвь, чтобы все могли ее видеть, а затем указал вниз по течению ручья, где густой девственный лес переходил в бамбуковую рощу. «И мне нужна пара крепких бамбуковых трубок, толщиной примерно с большие пальцы двоюродной бабушки Ма». «Зачем?» — спросила Лян, в то время как остальные уже карабкались на верхушки деревьев или прыгали в подлесок. Началась охота за подходящими ветками и трубками, хотя никто еще толком не знал, для чего они нужны. «Для чего они тебе нужны?» — спросил дядя Бен. Наморщив лоб, он следил, как я снимаю кору с ветки и режу дерево саблей, пока оно не принимает форму меча. «Я научу вас сражаться, как люди». Дядя Бен продолжал озабоченно хмуриться, зато остальные члены семьи аплодировали еще громче. Они охотно помогали мне делать палки, на которых я учил их драться, копья и тренировочные мечи. И с еще большим энтузиазмом они играли со всем этим. В течение следующих нескольких дней удары деревянных мечей и бамбуковых палок эхом разносились по лесу от рассвета до заката. Мне очень нравилось учить свою семью тем вещам, которым я научился в скальном храме. Я был немного горд тем, что теперь сам являюсь учителем. Я тренировался с демонической саблей, и поэтому днем обычно принимал облик человека, чтобы иметь возможность работать с тяжелым оружием. Стоял я как-то в стороне ото всех на опушке леса и наблюдал за веселой возней на лугу. И тут какой-то отблеск привлек мое внимание к сабле в моей руке. В отшлифованном металле отражалось заходящее солнце, сияя ярко, как огонь. Внезапно в глубине пылающего лезвия появились два зловещих глаза с белыми выпуклыми глазными яблоками. Яма. Повелитель царства мертвых послал в мою голову громоподобный смех. «Ты слишком упрощаешь мне задачу, обезьянка. Если так пойдет и дальше, ты отправишь мне всю свою семью на растерзание одновременно». «Что? Я никого тебе не отправлю». «А как ты думаешь, к чему приведет эта веселая драка? Шум, который издают твои обезьяны, привлечет людей. Подозрительных и агрессивных людей, которые решат, что твоя семейка им угрожает. Я уже жажду увидеть, как твои родственнички будут сражаться против настоящих металлических лезвий со своим игрушечным оружием». Эти слова поразили меня, как удар кинжала в грудь. Я выронил саблю, с которой Яма скалился на меня. Ногой я в панике накидал на зеркальное лезвие листьев, как будто я мог так отдалить от нас правителя царства мертвых. «Никакой драки не будет!» — крикнул я в небольшую кучу листьев. «Ты слышишь?» «Угу». Сова, вынырнув из сумерек, приземлилась мне на плечо. «Что за драка? Угу! Что-то в этой листве вызывает тебя на бой? Ежи обещали напасть. Нашествие жуков? Я съем этих гадов. Я просто ужасно голодна. В отчаянии я излил ей сердце. Я совершил ужасную ошибку. Если люди узнают, что мы практикуем боевые искусства, они почувствуют угрозу, и тогда они нападут на нас с настоящим смертоносным оружием. Кто это сказал? Яма. Угу. Тогда скажи своей семье, чтобы они отложили оружие. Скажи им, чтобы они снова играли в догонялки, чтобы они снова скакали по деревьям. Теперь уже слишком поздно. Я указал на луг, где моя семья, визжа и смеясь, сражалась все против всех. Посмотри, как они веселятся. Если им что-то так нравится, они это не бросят. Даже если я отниму у них оружие, в лесу полно веток и палок, которыми они могут размахивать. Вместо того, чтобы сделать нашу жизнь безопаснее, я подверг свою семью серьезной опасности. Несмотря на веселые игры и на то, что участникам было жарко, я вдруг почувствовал озноб. Дрожа, я отрастил обратно теплый мех и съежился на земле, становясь таким же маленьким, каким я себя чувствовал. Я обвил хвостом обезьянье тело и обхватил себя руками. Но дрожь не прекращалась. Я просто хотел, чтобы они могли защитить себя. Опасность должна была стать меньше, а не больше. Шуши прижалась ко мне. Вспомни совет мудрого ученого Лао Цзы. Который из них? Тот, в котором говорится про сорнугую травугу. В одном из тех свитков с его житейской мудростью было написано что-то вроде: «Если ты поливаешь свои мысли беспокойством и страхом, то из них вырастет сорная трава, которая тебя медленно задугушит. Поливай свои мысли оптимизмом и пожнешь успех». Я опустил голову. А что мне делать, если все заросло сорняками? Выдерни их, избавься от того, что причиняет тебе вред. Сердце забилось так, как будто хотело сказать: «Бац, вот оно!» К сожалению, моя голова ничего не понимала. Что я должен удалить? Игрушечное оружие моей семьи? Это означало бы, что я должен убрать все ветки и палки из горного леса и бамбуковой рощи. Как это сделать? Избавься от того, что причиняет тебе вред. Слова Шуши преследовали меня всю ночь. Я плохо спал. Но в ночных кошмарах обрывки размышлений и страх перед людьми объединились в новую идею, и когда я проснулся утром, я знал, что делать. Сова как раз только устроилась на фруктовом дереве рядом с моей моховой кроватью, чтобы поспать. Полной решимости я разбудил ее. «Шуши, у меня есть план. Мы отберем у людей оружие. Тогда они больше не смогут на нас нападать». Шуши устало вздохнула. «Хорошо, давай, сейчас. Обсугу!» Ее бормотание перешло в храп. Поскольку она сочла мою идею хорошей, я не стал ее больше беспокоить и отправился на поиски дяди Бена. Он сидел за завтраком со старейшинами. Я схватил сливу и, запихав ее в рот, сказал: «Есть одна проблема, но я знаю, как нам ее решить». Дядя Бен навострил уши. «Проблема?» Я бросил косточку сливы в кучку и сунул в рот новую сливу. «Чем лучше мы умеем сражаться, тем больше опасность, что люди почувствуют угрозу и нападут на нас». Лица всех окружающих стали серо-белыми от страха. Морщинки вокруг широко раскрытых глаз углубились. Я прямо видел, как старейшины семей постарели на несколько лет, когда до них дошло, что я был прав. «Ух-ух-ух!» — простонала бабушка Лао. Она глубоко вздохнула. «Если она сейчас выдаст очередное мрачное пророчество, то остальные вряд ли смогут ясно мыслить от страха, и будет сложно разумно обсуждать с ними мой план». Я быстро подошел к бабушке и сказал: «Я вделаю все, чтобы люди не смогли нам навредить». Как можно более беззаботно я откусил мякоть еще одной сливы. «Как вы думаете, откуда нам графит? Наибольшая опафность». Дядя Бен первым вышел из зацепенения. Он указал в сторону восходящего солнца. «Внизу у горы, на берегу моря, лежит огромный город. У него высокие стены, по которым постоянно снуют взад и вперед охранники. Даже внутри стен толпы людей в форме с оружием. А деревни, которые находят ближе к нам? Люди там не вооружены. Они не будут нападать на нас сами, а обратятся за помощью к городу». Ответ Бена подтвердил то, о чем я уже и сам думал. Я облизал липкие пальцы, вытер их насухо о шерсть, а затем решительно хлопнул в ладоши. «Хорошо, тогда я полечу в город». Я вкратце изложил ему план и завершил речь нашей стандартной фразой. «Сегодня вечером мы празднуем». Лиу, один из самых старых в семье, он почти не двигался, и у него было так много седых волосков в шерсти, что его можно было принять за запыленную статую, повернул ко мне голову. «Ты хочешь опустошить склад оружия людей? Посреди города полного солдат? Совершенно незаметно, совсем один?» «Да». «У-у-у-ух». Бабушка Лао жалобно воздела руки к небу, как будто она сидела у моего уже бездыханного тела. «У-у-у-ух! Ты не вернешься из этого города!» «Конечно, я вернусь. У меня есть мое облако. Если все пойдет не так, я вскочу на него и раз — улечу оттуда». Дядя Бен отодвинул от себя красные китайские финики унаби, которые он только что с аппетитом грыз. У него пропал аппетит. «Стрелы городской стражи тоже умеют летать. Они взлетают с жужжанием осиного роя, когда кто-то нападает на город. Но они не просто ужалят тебя. Они пронзят тебя насквозь. Люди собьют тебя на землю. Они просто не должны меня видеть. Тогда они не будут стрелять. Вуконг!» Дядя Бен, вероятно, надеялся взбодрить мой разум, обращаясь ко мне по моему ученическому имени. «Даже если ты переберешься живым через охраняемую городскую стену и доберешься до серьезно охраняемого арсенала, как ты собираешься выбраться оттуда целым и невредимым? Со всей твоей добычей!» Беззубый дедушка Ба предостерегающе поднял кулак, из которого торчал надкусанный банан, словно нереально большой указательный палец. «Чтобы фабрать оружие фелой армии, тебе самому понадобится армия, и тебя не должны при этом видеть». «Если люди увидят, как король обезьян совершает набег на их город, они воспримут это как объявление войны, а мы не хотим объявлять войну людям», — предупредила двоюродная бабушка Ма, старая обезьянья дама с большим животом и с еще большим сердцем, для которого гармония и мир были превыше всего. «Ух-ух-ух-ух», — простонала бабушка Лао, — «ты принесешь нам смерть, если попытаешься забрать у них оружие!» Резким жестом я прервал ее нытье. «Нет, этого не случится! Я совсем разберусь!» Ветер растрепал мой мех. Сова пролетела прямо надо мной. Сонная, она не рассмотрела, куда садиться. Поскользнувшись на фруктовых косточках, она разбросала их во все стороны. «Подмога! Уже в пути!» «Ух, тебе не кажется, что ты слишком устала для такого долгого пути?» «Ну, я же не сама полечу. Я отдохну на твоем облаке. А когда мы доберемся до места, я уже высплюсь». Она захлопала глазами, потом закрыла их. Я задумался, не оставить ли мою сонную подругу здесь. Но она бы на меня обиделась за это. Я вызвал свое облако и уложил на него храпящую Шуши. «Я бы тоже с радостью отправился с тобой, но я знаю, что ничем тебе не помогу», — сказал дядя Бен. Он притянул меня в свои объятия. «Береги себя, пожалуйста», — пробормотал он в мой мех. Двоюродная бабушка Ма предостерегла меня. «Обязательно реши проблему мирным путем», — дедушка Ба повторил, подняв банан. «Смотри, чтобы тебя никто не пометил». Лиу неподвижно уставился в ту сторону, где лежал город. Он ничего не сказал, что я расценил как хороший знак. А бабушка Лао? Она ныла и стонала так громко, что ее уханье еще долго сопровождало меня при спуске с горы. «Умрешь! Убьют! Безумие!» Был ли мой план безумным? Что ж, я скоро это выясню.